Глава 7. Элла. Я залипаю в экран телефона, пытаясь осознать, что, черт возьми, только что прочитала. После пар жду в библиотеке, в дальней секции. Ты знаешь. Непонимающе хмурюсь. Что, простите? Что я должна знать? Меня раздражает этот тон. Как будто Чернов дает указания, а я обязана их беспрекословно исполнять. Ну уж нет. Закрываю сообщение, даже не отвечая. Чернову пора объяснить, что я не его рабыня. У меня есть свои дела. Если этот кретин думает, что может щелкнуть пальцами, а я помчусь выполнять его поручение, то глубоко заблуждается. И сегодня я намерена высказать этому говнюку все. Однако, когда пара заканчивается, меня задерживает преподаватель. Чернову придется подождать. «Серебрянская, задержитесь на минутку». Это, разумеется, не может не напрягать. Владислав Владимирович, он же Дракула. За глаза его называют так из-за пугающей бледности кожи и высокого роста. Но, если честно, прозвище ему категорически подходит. Он обладает какой-то вампирской аурой. Холодный, сосредоточенный, всегда с четко выверенными словами. И сейчас он сверлит меня холодным взглядом, отчего внутри пробегает неприятный холодок. «Если вы и дальше хотите оставаться на бюджете, вам придется написать прекрасную курсовую работу». Киваю, уверенно отвечая. «Конечно». Преподаватель прищуривается и более мягко произносит. «Вы же понимаете, что написать курсовую на лучший балл — это огромный труд. Единицам удается». В замешательстве киваю головой. Снова. Дракула выжидающе смотрит на меня еще пару секунд, а потом глухо выдыхает. «Идите, Серебрянская». Натянуто улыбаюсь, прощаюсь и торопливо выхожу из кабинета. Чего хотел? К чему разговор? Непонятно. Как будто я без него не знаю, что если завалю сессию или курсовую, то меня попрут. Еще как знаю. Спасибо за очередное напоминание, блин. Зло пыхтя, поспешно направляюсь в библиотеку. Пора установить четкие правила нашего сотрудничества с Черновым. Довольно этого террора. Я захожу в библиотеку, глубоко вдыхая прохладный, пропитанный пылью и старыми страницами воздух. Здесь тихо настолько, что я слышу, как тикают часы где-то на стене. Двигаюсь к дальней секции, туда, куда почти никто не ходит. В голове уже зреет план, как дать Чернову понять, что я не его прислуга. Но едва я вхожу глубже, как замечаю странные звуки. Шорох, перешептывание. А затем это что? Звуки поцелуев? Кто-то перепутал библиотеку с публичным домом? Не знаю, зачем, черт возьми, но я делаю еще один шаг вперед и заворачиваю за угол. И тут же застываю, точно каменное изваяние. Макс стоит у стола, между женских ног. Его руки уверенно держат чьи-то бедра, а на столе перед ним извивается женщина, протяжно стоная. Охренеть! Голос кажется смутно знакомым, и когда раздается второй стон, я понимаю, что это наша молоденькая преподша. Чернов спит с преподом? Да это же скандал! Если его папаша об этом узнает, он же... Мое сердце колотится так громко, что, кажется, его слышно на весь зал. В панике разворачиваюсь, собираясь удрать к чертовой матери, как вдруг Бам! С полки падает книга. Тишина. Как будто кто-то нажал на паузу. Чувствую, как на меня устремляется два взгляда. Я торопливо делаю шаг назад, но не успеваю. «Стоять!» — рявкает Чернов. А у меня волосы встают дыбом. Все. Я труп. Он убьет меня и скинет в канаву, как свидетели его преступной связи. Я судорожно сглатываю, чувствуя, как по спине пробегает холод. Шорох тканей, торопливые движения. И прежде чем я успеваю удрать, жесткая рука хватает меня за плечо и резко разворачивает. Макс. Его взгляд свирепый, а губы сжаты в тонкую линию. За его спиной преподавательница в попыхах натягивает одежду, хватает туфли и сумку. Ее лицо пылает красным, но она даже не смотрит на меня, только паникует, поправляя волосы. Потом, протискиваясь мимо нас, бросается прочь, чуть ли не на бегу, оставляя меня наедине с Черновым. Просто прекрасно. Макс зло прищуривается. Взгляд точно у удава на кролика. «Ты что тут забыла, Серебрянская?» Я судорожно дышу. Сердце колотится в груди, точно бешеное. Я запинаюсь, но тут же выдавливаю. «Ты сам написал!» Его брови резко взмывают вверх. «С хрена ли мне тебе писать?» Фыркает, смотря на меня, как на полную идиотку. «Я правду говорю!» Резко выпаливаю. «Сам посмотри!» Макс мгновенно вытаскивает айфон из заднего кармана и, разблокировав, открывает сообщение. «Блядь!» Макс щелкает челюстью, сжимая телефон так, что, кажется, он вот-вот его раздавит. «Видимо, случайно отправил». Бросает сквозь зубы, явно пытаясь держать себя в руках. Я пожимаю плечами. Чернов устремляет на меня убийственный взгляд. Шаг вперед, и вот он уже нависает надо мной, словно тень. «Если ты кому-нибудь скажешь...» «Достаточно угроз!» Перебиваю резко, прежде чем он закончит. В груди закипает злость. «Сколько можно? Хватит меня запугивать, Чернов! Я не девочка для битья!» Макс прищуривается, но не перебивает. Я скрещиваю руки на груди и чеканю. «Если ты хочешь, чтобы о твоих грязных делишках не узнали, то запоминай правила». Делаю уверенный шаг вперед, выравнивая взгляд с его глазами. Первое. Назначай встречу заранее. Мне некогда бегать. Второе. Никто из твоих шавок не трогает меня. И третье. Ты перестанешь делать мне свои пошлые намеки. Чернов молчит. Долго молчит, как будто хочет меня послать далеко и надолго, но вдруг усмехается. В его глазах загорается странный азарт, а затем он произносит. «Первое и второе принято, блондиночка», — наклоняется ко мне. Голос становится ниже, опаснее. «А насчет третьего...»